Однако вернемся к костру. Грибов наш остроухий друг насобирал гору. Мы их жарили на палочке. Не так вкусно, зато питательно. Но самое трогательное, что никто из нас и близко себе не представлял план дальнейших действий. То есть продолжение похода против контрабанды ведьм – это факт неоспоримый, все согласны. Но вот куда именно теперь идти и в какой стране их искать? По сути, мы сегодня оборвали один канал. Но ведь ему, по логике, не обязательно быть единственным. Вполне возможно, что на слепой речке таких мостов разбросано не меньше десятка. Девчонки об этом ничего не знали. Им открыли лишь определенный уровень знаний, дали узкоспециальные задания и ни в какие подробности не посвятили. Плыть на тот берег в надежде застать там тех, кто направлял кукольных ведьм с другой стороны моста, думаю, слишком поздно. Кто бы ни был на данный момент нашим противником, он наверняка уже в курсе произошедшего и давно замел следы. Если бы удалось захватить сестру-наставницу живьем и попробовать как-то разговорить... Это возможно. Неожиданно переглянулись подружки по несчастью. Ну вот вам, пожалуйста, женщины. Несмотря на все, что сегодня произошло, они все еще не наигрались в ведьм. Но остальные не разделяли мою точку зрения. Нетуром радостно приволок за волосы голову наставницы, Эландер побежал добавить дровишек, Туром нарубил кольги для ограды, Эшли, как всегда, всеми распоряжался. Даже меня пробовал припахать, но я сказал ему решительное «грррр». А сработает? Если бы речь шла о эльфийской магии, я бы с уверенностью сказал, что да. Они работают тоньше и психологичнее. А то, что здесь готовится сейчас, это грубо, жестоко, неправильно и негуманно. Но интересно. Враг сладко мертвый пахнет. Малыш, у них все поговорки такие яркообразные. Но это же гномы, уровень интеллекта сообразно росту. В глаз эльфу дать? А при чем тут эльфы-то? А ты улыбнулся Аркха шутке. Арки лишены чувства юмора, погромче напомнил юный граф, пытаясь в корне пресечь бестолковый спор, который сам же и начал. Ведьмочки работали молча с какой-то нервной суетливостью, словно бы прекрасно понимая, что пытаются провернуть нечто совершенно недозволенное. То, что сейчас происходило на поляне, и вправду было зрелищем не для слабонервных. На специально утоптанной земле лежала отрубленная голова сестры-наставницы. Вокруг нее, образуя невысокий и редкий загон мне до колена, высились острые колья. Вокруг кольев, но не касаясь их, лежал оранжевый пояс пылающих углей. За ним кружком стояли все мы. Подразумевалось, что от жара седая голова ведьмы будет испытывать физические муки, но не сможет выпрыгнуть из загона, а чистая аура огня не пропустит ни одно дурное заклинание. Очень надеюсь, что девочки хоть чуточку разбираются в этом тонком деле. Я лично магию категорически недолюбливаю. Противоестественно управлять естественным течением вещей. И на моей памяти еще ни один колдун или чародей не умер своей смертью в своей постели, окруженной скорбящими детьми и рыдающими внуками. Всегда удивлялся, почему люди, особенно молодежь, так стремятся отдаться черной, белой, серой, уравновешенной, дикой, научной, народной и т.д. и т.п. магии. Вот нам, Аркхам, волшебство, к примеру, вообще без надобности. Того гляди, в бою забудешь нужное слово или плюнешь не через то плечо. Я уж не говорю о сложносоставных заклинаниях. И все. Ты уже не великая ведьма, а тощая лягушка с бледным бородавчатым пузом. Неправильное волшебство всегда бьет по своему же хозяину. Малыш, смотри, она шевелится. Дернул меня за рукав вытаращившийся граф Эшли. Девочки продолжали хором бубнить какой-то текст, хотя даже на слух было заметно, что читает одна, а подружка ей лишь поддакивает. Голова ведьмы начала явственно биться. Кое-где ее спутанные волосы уже потрескивали и скручивались от жара. Опытный в деле предотвращения лесных пожаров остроухий эльф не позволял взлететь пламени, но тем не менее добивался ровного полноценного жара. Голова стала подскакивать. Она не размыкала век, кидалась на колья, словно пробуя через них перепрыгнуть или даже перегрызть. Гнетущее зрелище, если вдуматься. Но никто из наших даже не ухмыльнулся злорадно. «Ответь нам властью зверобога, силой берлобога, словом рогатой праматери и дочерей ее, вкушающих в ночи. Ответь нам, или муки твои да пребудут как на этом свете, так и на том вечно. Три вопроса». Неожиданно внятно и спокойно ответила голова, прекратив прыжки и открывая глаза. Как таковых их не было, зрачки затянуты желтоватой мутной пленкой. А как вы так можете разговаривать без тела?» Не выдержав, ляпнул наш столичный умник. «Магия. Еще два вопроса», — исчерпывающе ответила ведьма. Я, не сдержавшись, отвесил Эшли полноценный подзатыльник, и остальные тоже потянулись добавить в свою очередь. Пришлось на них рыкнуть. Это все-таки мой хозяин. Граф Эльгенхауэр не обиделся и второй вопрос задал уже по существу куда осмысленнее. «Кто и зачем организовал контрабанду ведьм в империю?» «Это решение Совета Серых Сестер. Империя должна покориться или погибнуть. Власть императора, передаваемая исключительно по мужской линии, греховна и абсурдна. Мы восстанавливаем равновесие». «Где находится главный храм сестер?» — успел спросить я, вовремя заткнув ладонью рот горячему эльфу. И так понятно, о чем он хотел полюбопытствовать. Но мой вопрос важнее, а на его я, кажется, уже могу ответить сам. На этот раз голова думала чуть дольше, возможно, выискивала лазейку для неявного обмана. «Храм в западных горах, на стыке трех границ. И он же везде, за спиной каждого из вас. Для верующих он сама жизнь с ее мудрой гармонией, ибо неверующие узрят в его очертаниях лишь смерть, без надежды и покаяния». «А что насчет ящерки?» — поспешил влезть мой господин, но поздно. Ведьма закрыла глаза, показала сквозь неплотно сжатые зубы черный язык и умерла уже насовсем.